«Я здесь не ради них», — ответил я так же категорично, хотя, возможно, и оскалил зубы от досады. «Нет никого, кто действительно мог бы помешать мне принимать яйца дракона, но я хочу заиметь их для возможного возрождения себя, если я умру, принимая ультрабожественную воду. Я почти уверен, что переживу это, как пережил оригинал, тем более, что мое тело сейчас намного сильнее, чем его, но риск всегда есть. Как бы было заманчиво пожелать гроздь плодов короля Еммы или семян с древа могущества. Я подожду, пока не встречу Парунгу, чтобы пожелать этого. Тогда я ударю Фризу бедром в лицо. Кстати, о драконах. Мне нужно проверить и посмотреть, существуют ли в этой вселенной драконьи яйца черной звезды. Если это так, мне нужно придумать, чего пожелать с их помощью, и все спланировать заранее, чтобы я мог получить их до того, как земля взорвется. Фу, простонал я с досадой. Так много нужно сделать. Что такое? Спросил меня Раши, приподняв кустистые брови над солнцезащитными очками. Мне так много нужно сделать, прежде чем сюда доберутся другие сайны. Серьезно, даже не смешно, сколько тренировок мне понадобится, и не только из-за них. Нужно заодно позаботиться и об их проклятом боссе, который сейчас примерно в 500 раз сильнее меня, скорее, в 12 тысяч. Я даже не хочу заниматься этим дерьмом, чувак, но я также не могу просто рискнуть и оставить все это долбанному Гаку, потому что этот придурок едва победил Радица, и это при том, что он пожертвовал своей долбанной жизнью, чтобы сделать это. А Радиц стоил всего лишь 10 таких, как вы. Парень, к бою, с которым я готовлюсь, стоит примерно 5000 таких, как вы, сжатых в крошечного злобного галактического тирана, потягивающего вино. Ха-ха, я испустил взрывной вздох. Это несправедливо, что этим парням не нужно беспокоиться о надвигающихся угрозах на горизонте. Блаженное неведение во всей красе. Они думают, что у Фризы всего 530 000 боевых единиц. И это незначительное отличие от людей, которые могут появиться в любой момент. А я даже не могу начать жить нормальной жизнью из-за угроз, о которых я беспокоюсь. Насколько это чертовски несправедливо, успокаивающая рука, нежно похлопавшая меня по плечу, отвлекла меня от моих мыслей. Я даже не уверен, как реагировать на то, что ты мне только что сказал, Какарат, сказал Раши, но как насчет того, чтобы перейти к тому, зачем ты сюда пришел? Я помогу тебе всем, чем смогу. Хорошо, что Раши, надежный мастер. Глава 13. Прогресс 1. Не успел я оглянуться, как прошел месяц с лишним, пока я тренировался у мастера Раши. Сначала я хотел освоить технику накачки, которую быстро переименовал в ультраформу, просто потому, что это звучало круто, а также технику гипноза спящий мальчик и сюрприз удар грома. Затем, прежде чем мастер успел опомниться, я слетал за своими приспешниками и вернулся к тренировкам. Над океаном было гораздо больше места для спарринга, и атмосфера там была намного более расслабляющей. К тому же, когда проголодаешься, в океане можно было найти рыбу покрупнее и поохотиться на нее. Я узнал от своего старого мастера о точках давления, о чем-то, чего Угаку не хватило ума понять когда-то давным-давно, когда старый извращенец пытался научить его этому. И что еще более удивительно, телепатия. Человек, чьи воспоминания я приобрел, не знал, как Гаку получил эту способность, но получил он ее задолго до того, как я был создан в качестве его партнера по тренировкам, это точно. Поэтому было очень удивительно, что старик тоже знал это и научил этому меня. Это был хорошо проведенный месяц. Я мог бы воспользоваться несколькими способами, которые позволили бы мне быстрее стать сильнее, после изучения техник, которые я давно хотел освоить, но я обнаружил, что атмосфера вокруг моего особняка, когда я тренировался, была почти спокойной, несмотря на постоянное насилие, в которое я был вовлечен. Во всяком случае, месяц, проведенный на тренировках под руководством черепахи-отшельницы, расслабил меня и позволил сбросить огромный груз, который висел на моих плечах. «Ты определенно что-то из себя представляешь», – прокомментировал Раши, отрываясь от своего порножурнала, когда я снизился с воздуха, приземлившись на траву его маленького острова. С другой стороны, два моих приспешника Сайбамина, мои спарринг-партнеры, рухнули на землю, растянувшись и тяжело дыша, как собаки, пытающиеся восстановить дыхание. Я был немного строг с ними обоими. Они оба сильнее, чем твой длинноволосый братец, который заварил эту кашу, и ты расправился с ними, как тигр с парой домашних кошек. Я ухмыльнулся от гордости. За последний месяц моя сила увеличилась. Я не уверен точно, насколько сильным я стал. Мне понадобится мой скаутер, чтобы измерить это, но я, по крайней мере, почти в три раза сильнее того себя, который прибыл на этот остров в прошлом месяце, и это даже не относится к ультраформе, которая увеличила мою силу еще вдвое. В том виде, в каком я есть сейчас, я определенно могу справиться с Наппой. Преимущество быть сайном, мастер Раши, ответил я, пожимая плечами. Наши тела созданы для того, чтобы адаптироваться и становиться сильнее. Это более выражено, когда мы возвращаемся после смерти, но тренировки также очень помогают. Значит, вы просто кучка грязных мошенников, старик ухмыльнулся, прежде чем покачать головой. И что теперь, по сравнению с тем, каким ты был, когда впервые появился здесь, желая научиться каким-нибудь движениям, ты гораздо спокойнее, держишься гораздо прямее. Я вздохнул, пожимая плечами. Я смирился со всем, но, честно говоря, я еще так много могу сделать, чтобы стать сильнее. По крайней мере, сейчас мне не обязательно быть здесь, на этой планете, я могу отправиться куда-нибудь еще, если захочу. А я действительно хочу, и за последний месяц я вспомнил, что драконьи шары на самом деле перезаряжаются каждые 6 месяцев, а не каждый год, так что это важно. Я оставляю Ичидзи и Ниджи здесь, на случай, если меня задержат, они окажут большую помощь в защите планеты, и вы можете научить их лучше, чем когда-либо мог я, продолжил я, кивая на двух сайбаминов. Если я отправлюсь в намек до того, как начнутся какие-либо проблемы, то смогу позаботиться о нескольких вещах. В целом, если я начну действовать раньше, это может привести к небольшой потере мощности, но есть одна вещь, которую я могу пожелать, которая сделает мои будущие преобразования, особенно в суперсайна, намного проще в использовании. Раши застонал. Уф-эф, почему? Он заскулил, откладывая журналы и свирепо глядя на меня. Эта чертова свинья уже лишила меня шансов общения с дамами, теперь ты собираешься накормить меня кочанами капусты? Я не понимаю, на что вы жалуетесь, разве Лонч не остается здесь? Я снова ухмыльнулся. Она, похоже, одна из самых горячих девушек, которых вы когда-либо видели, и не похоже, что пули, которыми эта блонди в вас стреляет, на самом деле причиняют вам боль. Раши фыркнул, отбрасывая свой журнал и надувая губы. Нет, блонди убежала, чтобы попытаться переспать с Тином. Он напустил солнцезащитные очки, просто чтобы показать мне, как он закатил глаза. Как мы видели, это хорошо сработало, да. Я чувствую, что он настороже, но не вижу ее. Я моргнул. Ах да, я совсем забыл об этом. Она просто исчезла во время саги о Сайне, не так ли? По-моему, я видел ее снова лишь на короткое мгновение в саге о Буу. Это определенно то, на что мне нужно будет обратить внимание. В любом случае, я, возможно, ненадолго уеду, так что просто продолжайте тренировать этих двоих. Хорошо, я снова кивнув головой в сторону пары сайбаминов. Если они еще чему-то у вас научатся и продолжат тренироваться вместе, они должны стать достаточно сильны, чтобы сдерживать сайнов, которые приближаются к нам, и обеспечить безопасность всех. Ладно, ладно, ты, маленький сопляк, отмахнулся от меня Раши. Я-то думал, что закончил тренировать идиотов, когда эти пятеро кретинов вылетели из курятника. Я куплю вам какую-нибудь классную порнуху в качестве благодарности. Я рассмеялась, прежде чем попрощаться с ним и подняться в воздух. Перво-наперво, мне нужно забрать у Бульмы свой скаутер, а потом я решу, что делать. Надеюсь, она уже выполнила то, о чем я ее просил. Глава 14. Прогресс 2. Я опробовал свою новую максимальную скорость, когда в очередной раз летел в сторону капсулы, и не мог не восхититься огромной разницей. Я мог бы с легкостью летать кольцами вокруг прежнего самого себя. И очень скоро, всего через несколько минут, я обнаружил, что парю над массивным желтым особняком в форме купола, принадлежащим семье трусов. И какой бы слабой она ни была, было нетрудно определить знакомую Ки Бульмы. Гаку, дурак, был рядом с ней так часто, что мои чувства инстинктивно при ней обострялись. Удивительно, но она оказалась на том же балконе, что и в прошлый раз. Я застал ее перегнувшейся через перила балкона, попыхивающей сигаретой и смотрящей вдаль, на горизонт. «Эти твари убьют тебя, ты знаешь», — нахально заметил я, приземляясь позади нее. Пышногрудая девица взвизгнула, выронив сигарету и повернувшись ко мне с широко раскрытыми глазами. Как только она увидела меня, ее широко раскрытые глаза сменились хмурым выражением лица. «Кокорот, ты, маленькое отродье!» — прорычала она. «Я должна тебя поколотить!» — пригрозила Бульма, сжимая кулак. «В конечном итоге ты только навредишь себе. Помнишь, что произошло, когда ты бил оригинал?» — поддразнил я с легким смешком. Синеволосая женщина нахмурилась при этом напоминании, прежде чем откинуться на перила и вздохнуть. «Я так понимаю, ты явился за своим скаутером и кораблем?» — спросила она, немного угрюмо. «В основном я просто хочу проверить, насколько сильным я стал на данный момент. У меня есть еще кое-что, над чем я хочу поработать, прежде чем попытаться стать еще сильнее», — пожал я в ответ плечами. «По дороге я решил, что сейчас, вероятно, лучшее время получить контроль над своей формой Азару, прежде чем я дойду до того момента, когда мой случайный взрыв сможет уничтожить планету. Все же, как дела, Бульма? Ты выглядишь подавленной. Я думаю, что для уничтожения планеты потребовался бы мощный заряд, направленный в ядро, по крайней мере в 10 раз большей мощности, чем у меня сейчас. И бессвязно бушующей Азару не должно хватить ума сжимать ки, она просто инстинктивно выпускает ее». Бульма облегченно вздохнула, залезла в карман своих шорт и вытащила мой скаутер, прежде чем бросить его мне. «Вот, в нем есть то, что ты просил, но не будь с ним слишком груб, трудно найти что-то, что может противостоять силе вас, монстров», — предупредила она. Я поймал прибор и надел. После нескольких щелчков он подал звуковой сигнал, и я увидел несколько картинок, которые мог рассмотреть. Папка с музыкой, папка с видео, папка с надписью «Интернет» и многое другое. А пока, однако, нужно нажать кнопку сканирования и на короткое время увеличить уровень своей мощности до максимального. Широкая ухмылка расплылась по моему лицу. Я уже перешел рубеж в 4000 очков. Я похож на муравья по сравнению с силой, которой все эти люди будут обладать всего через несколько коротких лет, но сейчас это делает меня сильнее Наппы. Возможно, никогда не было до конца ясно, были ли 4000 полной мощностью Наппы. Может быть, 65 сотен, это просто его мощные выброски. В конце концов, Наппа никогда не умел повышать или понижать уровень своей силы. Как бы то ни было, даже если его нынешняя максимальная сила будет предельной, с ультраформой я смогу набрать более 6000 прямо сейчас, и у меня все еще есть по крайней мере 8 или 9 месяцев до появления дуэта противников. «На каком ты уровне?» — спросила Бульма, увидев мою улыбку. 428, радостно ответил я, и ее глаза расширились. «Господи, это почти в 3 раза больше, чем было в прошлом месяце. Чем, черт возьми, ты занимался?» Голубоглазка уставилась на меня, разинув рот. Я погрозил ей пальцем, выключая скаутер. «Ня, не скажу», я отказался отвечать ей, к тому же не то чтобы я делал так уж много, я просто постоянно использовал мультиформу и спарринговал сам с собой и братьями, с Эйбаминами. «Как насчет того, чтобы сначала рассказать мне, что тебя так расстроило?» Я приподнял бровь, глядя на нее, видя, что я не собираюсь сдаваться. Бульма вздохнула. «Знаешь, Гаку было намного легче обмануть, и он не слишком беспокоился о чувствах других людей. Я почти нахмурился от отвращения. Пожалуйста, не сравнивай меня с этим дураком», — ответил я. «Было отвратительно, когда меня сравнивали с таким идиотом. В конце концов, на его месте я бы пошел за этой девушкой на край света, если бы собирался на ком-нибудь жениться. Чичи просто не идет ни в какое сравнение с тем, что представляет собой Бульма в расцвете своей красоты. Я намного превосхожу его, и власть, и внимание к людям, которые действительно важны, и учитывая, что ты была его первым другом, это о многом говорит, тебе не кажется? Так что месяца, проведенного с Раши, мне было недостаточно, чтобы преодолеть мое негодование по поводу оригинала и того, что я клон, которому дали жизнь только потому, что какие-то идиоты хотели использовать меня в качестве дублера, пока он не станет достаточно сильным, чтобы защитить их, и не получит желаемое обратно. Но на самом деле это не столь важно. Речь идет о Бульме, у которой была, пожалуй, самая дерьмовая судьба, кроме Ямчи, или даже хуже, в зависимости от временной шкалы. Бульма важна, мне так много удастся сделать в будущем только благодаря ее гению и самоотверженности. Она нормальная женщина, но, по сравнению с другими, она с таким же успехом может быть богиней. и какова ее награда. Она всеми игнорируется до тех пор, пока не понадобится для чего-то, связывается с гребаным Вегетой, которому насрать на нее, пока он не взорвется в бою против Буу. По общему признанию, в зависимости от того, какой маршрут является каноническим, а какой нет, Вегета потом становится для нее хорошим мужем, но до этого еще далеко, и в оригинальной временной шкале она вынуждена сидеть в стороне, в то время как всех ее друзей убивают, ребенка, который вырос у нее на глазах, избивают до полусмерти в течение многих лет подряд, прежде чем он тоже умирает, а ее сын, последняя линия обороны против андроидов или киборгов, или как там их еще называют, и, черт возьми, в одной из ветвящихся временных линий Келл убивает и его и оставляет эту будущую Бульму в полном одиночестве. На самом деле, может быть, это говорит моя гордость Сайна, но то, что такого полезного союзника и моего первого друга постоянно мучают подобным образом, выводит меня из себя. Глава 15. Прогресс. 3. Бульма вздохнула, прислонившись к перилам веранды, на которой мы находились. «Просто все идет своим чередом, понимаешь?» — ответила она на мой вопрос о том, что ее беспокоит. «С Йимчи не все хорошо, он постоянно увлекается своими фанатками. Теперь он звезда бейсбола, и велел, чтобы ни ты, ни кто-либо другой со мной не связывались. И теперь все полностью игнорируют меня только потому, что я не какой-нибудь мускулистый руководитель. Хм, ну, это было кое-что, о чем я не знал. Значит, у Йимчи должен быть с собой телефон или что-то в этом роде, если он связывался с Бульмой по поводу меня. Прошло почти полтора месяца с тех пор, как я здесь проснулся, и он, вероятно, должен был позвонить ей в первый же день, когда я появился. Но он довольно долго игнорировал свою девушку, не так ли? Йимча никогда не был самым продуманным парнем, пожал я плечами, если бы ты позвонила ему и рассказала о проблемах, существующих между вами обоими, он, вероятно, постарался бы их уладить. Бульма нахмурилась, скрестив руки под своим потрясающим бюстом. Я все время приставала к нему из-за фанаток, в которых он души не чает, но он никогда не меняется в отношении них, выдохнула она, прежде чем покачать головой. Кроме того, я не должна говорить ему такие вещи. Мы были в отношениях много лет, но мне всегда казалось, что я единственная, кто пытается наладить эти отношения. Тогда брось его, не похоже, что Йимча, единственный, с кем ты когда-либо могла бы поладить, легко ответил я. Я не из тех, кто любит драмы в отношениях. Если кто-то тратит твое время впустую, тогда зачем с ними возиться? Ты богата, сексуальна и, вероятно, входишь в пятерку самых умных людей на всей этой планете. Бульма прикусила губу от моих слов, но нерешительно кивнула в знак согласия. Это правда, пробормотала она, прежде чем ее взгляд обострился, и она странно посмотрела на меня. Подожди, ты только что назвал меня сексуальной, Какарат. Я думала, вы, ребята, ничего не смыслите в сексе. Черт возьми, даже когда я спросила Гаку о том, как они с Чичи создали Гахана, он даже не понял, о чем я говорю. Я нахмурился при напоминании об этом болване. Благодаря воспоминаниям, которые я получил от другого мужчины, Какарата, я имею полное представление о половом размножении. Честно говоря, я не могу понять, как этот болван Гаку не знал о сексе, учитывая, каким извращенцем был дедушка, не говоря уже о мастере Раши. Разве я не просил тебя не сравнивать меня с этим идиотом? Я скрестил руки на груди. Однако, несмотря на мой тон, Бульма просто широко улыбнулась. Ну, значит, поскольку ты в принципе такой же, как он, только намного умнее, это означает, что даже Гаку никогда не был невосприимчив к моей внешности, да. Грудастая голубоглазка хихикнула, прежде чем лукаво подмигнуть мне. Интересно, как бы путешествие с ним повлияло на меня, если бы он был таким же, как ты, и никогда не терял своих воспоминаний. Я закатил глаза, но позволил ухмылке появиться на моем лице. Я не могу говорить за него, я пожал плечами. Но, если бы это был лично я, тебе не пришлось бы беспокоиться о том парне, которым ты была так одержима тогда. Бульма заморгала от моих слов, прежде чем широко распахнуть глаза, легкий румянец разлился по ее лицу. Подожди, ты серьезно? Она вытаращила на меня глаза. Серьезно, серьезно, бесстыдно ответил я. Как я уже говорил, ты богата, чертовски умна и горячая, чем поверхность солнца. Ты была самым близким другом Гаку, не считая Криллина, хотя лично я предпочитаю тебя больше. Если бы я охотился за девушкой, то прежде всего за тобой». Бульма несколько мгновений продолжала смотреть на меня широко раскрытыми глазами, ее щеки постепенно темнели, прежде чем она слегка взвизгнула и хлопнула себя по щекам. «Ах, я понятия не имею, как на это реагировать». Потом она покачала головой и зарычала на меня. «Зачем тебе понадобилось говорить это, сопляк? Теперь я не смогу перестать думать об этом». «Хех, моя ухмылка стала шире, меня это устраивает. Но как ты могла ожидать чего-то другого? Ты должна помнить, сколько раз я видел тебя обнаженной». На ум пришло довольно много воспоминаний, начиная с того, как она снимала трусики, заканчивая тем, как входила в душ. Однако главное, на чем сейчас сосредоточились мои мысли, это когда мы имели дело с генералом Блу и я увидел ее вблизи в одном красном топике и стрингах, покачивающую своей большой круглой задницей. Это заставило даже оригинала почувствовать покалывание внутри, хотя он и не понимал, что это было за чувство. Возможно, Гаку никогда бы этого не понял, но Бульма была права, сделав вывод, что даже его тогда влекло к ней. «Ах ты, маленький извращенец!» Она быстро оправилась от смущения. Бульма покачала головой и прижала руку ко лбу. «Это слишком много, чтобы переварить, понимаешь?» И тогда я подумала, что мне не нужно беспокоиться, потому что Гаку вообще ничего не понимает. «Поверь мне, тебе нечего стесняться», — ответил я, окидывая ее откровенным взглядом, чтобы убедиться, что она заметила, как мои глаза задержались на ее пышном декольте. Бульма закатила глаза, но совсем не отстранилась, не загораживала мне обзор и даже не сделала мне выговор. «Кстати, у тебя все еще есть тот кроличий наряд, который ты купила в Улунге?» — спросил я. «Мне всегда нравился этот наряд на ней. А боже, ты действительно извращенец, не так ли?» — проворчала Бульма, качая головой. «На самом деле, этот наряд у меня в шкафу». «Тем не менее», — она ответила, — «это полезно знать для дальнейшего использования». Я кивнул, очень-очень довольный. Она выгнула бровь. «О, и почему это? Ты думаешь, я надену это ради тебя?» «Надеюсь», — снова бесстыдно ответил я, — «ходить вокруг да около не в моем характере. Если я чего-то хочу, я пойду на это. Похоже, твои отношения с Емчей угасают. Возможно, ты сможешь это исправить, но, если честно, я надеюсь, что это не сработает, и я смогу заняться тобой сам». Несмотря на ситуацию, Бульма издала короткий смешок, прежде чем откровенно хихикнуть. «Знаешь, как бы лестно это ни звучало, Какарат, начала она, даже если я расстанусь с Емчей, мне 28 лет, а тебе сколько? Самые большие, около 15, если судить по внешнему виду. Это не имеет значения. Несмотря на то, что Гаку вырос здесь, на земле, я не человек, а Сайн», — ответил я. «К тому же у меня воспоминания взрослого мужчины. Мы раса воинов, возраст для нас ничего не значит, когда дело доходит до отношений. Мы ищем лучшего партнера, и здесь, на земле, ты — вершина пирамиды. Ну, по крайней мере, на это я ничего не могу сказать». Она пожала плечами, хотя в ее тоне была определенная застенчивость, а на лице появилась легкая гордая улыбка. «Как насчет того, чтобы пока отложить это обсуждение и перейти к тому, зачем ты сюда явился?» «Да, у меня уже был скаутер, теперь мне нужно было осмотреть свою космическую капсулу и гравитационную камеру. Со мной все в порядке, я, по крайней мере, достаточно вежлив, чтобы не пытаться сделать тебя своей женщиной, пока ты встречаешься с другим», — ответил я. «Но, что касается настоящей причины, по которой ты здесь, гравитационная камера еще не совсем готова». Отложив в сторону ситуацию с Бульмой, я нахмурился. «Ах, очень жаль», — ответил я. «Но, в конце концов, прошел всего месяц, а я не мог даже приблизительно предположить, сколько времени это займет». Бульма быстро подняла руки. «Не нужно выглядеть таким разочарованным. Боже, у тебя такой вид, словно кто-то только что сказал тебе, что твоего щенка задавили», — сказала она. «Если бы это была просто гравитационная камера, она была бы уже сделана, но у меня такое чувство, что ты улетишь с планеты, поэтому мы с отцом использовали твою космическую капсулу, чтобы создать совершенно новый, гораздо больший корабль, внутри которого будет гравитационная камера». Тогда меня охватило волнение. Я думал, что по дороге в намек мне придется только спать, но теперь я действительно смогу тренироваться в пути, точно так же, как это делал оригинал, когда он отправлялся в намек. Широкая улыбка расплылась по моему лицу. «Это потрясающе, Бульма!» Я залился краской и, не в силах сдержать свое волнение, подбежал к ней и заключил высокую женщину в крепкие объятия, подняв ее в воздух. «Эй, следи за руками, маленький извращенец!» Бульма ударила меня по плечам, и тогда я понял, что мои руки погружаются во что-то большое, круглое, восхитительно покачивающееся и мягкое. Я отпустил ее прелестную попку и поставил на землю. «Извини, мои руки соскользнули!» Бульма фыркнула, прищурившись и потянувшись вниз, чтобы обхватить свою задницу обеими руками. «Конечно, они это сделали», — саркастически протянула она, прежде чем потянулась и чмокнула меня в макушку. «Черт возьми, я бы поверила в это, но после того, что ты сказал минуту назад, особенно после того, как ты только что провел месяц с этой извращенной черепахой-отшельницей». Глава 16. Прогресс. 4. Одна неделя. По-видимому, именно столько времени должно было потребоваться Бульме и ее отцу, чтобы закончить починку моего космического корабля. Хотя это было немного досадно, я не мог просто вскочить и уже отправиться в намек. Но на самом деле это не так уж и важно. Особенно с учетом того, что у меня осталось достаточно времени, чтобы закончить с несколькими вещами, о которых я еще не позаботился. По общему признанию, они не совсем соответствовали тому, чего я хотел достичь, добравшись до родной планеты намикианцев, но они стоили того, чтобы к ним стремиться, и того, чего я надеялся достичь, несмотря ни на что, даже когда я закончу свою миссию на планете намек. К таким делам относится, например, овладение моей формой Азару, поскольку до тех пор, пока мне не удастся достичь уровня суперсайна, это десятикратное усиление было жизненно важным. А во-вторых, мне нужно сделать глоток ультрабожественной воды. Возможно, с моей стороны было немного глупо пытаться это сделать, поскольку существовал смертельный риск. Но, откровенно говоря, выживу я или нет, не имеет ничего общего с тем, чтобы быть добрым или чистым сердцем, или с какой-либо другой желаемой ерундой. Требовались лишь сила воли и выносливость. И поскольку оригиналу удалось выжить, я уверен, что и мне это удастся. В любом случае, обе мои цели на этой неделе будут достигнуты примерно в одной и той же области. Сначала мне нужно отправиться в башню Карина за ультрабожественной водой, а как только я там закончу, сразу поднимусь на смотровую площадку Ками, чтобы воспользоваться комнатой духа и времени, иначе известной как гиперболическая временная камера. Там я смогу спокойно тренировать свою форму Азару в течение 2 лет, если потребуется, но я не думаю, что это займет так много времени, имейте в виду. Поездка от Бульмы до Карина заняла совсем немного времени. Даже находясь за 1000 миль, двигаясь в неторопливом темпе, я добрался туда за полчаса. «Эй!» — поприветствовал меня Карин, перегнувшись через перила своей башни, как только я подошел поближе, подняв короткую лапу в воздух и помахав ею мне, уже вернулся, малыш. «Да», — ответила я кивком, приземляясь рядом с ним и позволяя моей аурике рассеяться вокруг меня. «Есть кое-что, что я хочу сделать, и я могу сделать это только здесь. Можно?» – спросил я, а Карин промурлыкал. «И что же это такое? Я внимательно следил за тобой с тех пор, как ты ушел отсюда, мальчик, и твоя сила росла пугающе быстро. Откровенно говоря, в настоящее время ты, безусловно, самый сильный боец на этой планете. И у меня такое чувство, что ты еще далеко не закончил совершенствоваться, как и ожидалось от Карина. Я хочу ультрабожественную воду», — попросил я, переходя прямо к делу, глядя в его прищуренные глаза. Карин приподнял бровь. «О», — он издал заинтересованный звук. «Ты собираешься пройти все этапы, не так ли? Немного рискованно, не так ли, малыш? Гаку, возможно, и сумел бы выжить, но нет гарантии, что это удастся тебе». «И что?» — я приподнял бровь, глядя на него. «Я – главный исполнитель плана Ками по защите планеты. Даже если я умру, он просто устроит так, чтобы я мог тренироваться с ним в загробной жизни, как в оригинале». Отодвинув на некоторое время мои намерения на второй план, возможно, стоило бы просто заполучить в свои руки технику Кайкин, а король Кай, по-видимому, разбирается и в мгновенной передаче. Я мог бы заставить его показать мне планету намек, а затем просто телепортироваться туда, как только мне захочется вернуться к жизни. Поскольку мой уровень силы уже более 4000 очков, я, вероятно, превзошел бы оригинал короля Кая, так как по канонам ему потребовалось 6 месяцев, чтобы добраться туда. Это означает, что я легко превзошел бы его канонический уровень мощности в 8000 очков, так что независимо от того, какими будут мои планы, я легко уничтожу Вегету и Наппу. В любом случае, это был всего лишь гипотетический сценарий, потому что я ни за что не собираюсь опускать руки. Карин сморщил нос. Ну, я полагаю, что да, ты определенно внес недостаточный вклад, чтобы сделать свое тело каким-либо способом таким, как тогда, ответил он, прежде чем вздохнуть. Ладно, думаю, нет смысла заставлять тебя пытаться поймать меня, как Гаку, поскольку ты уже знаешь, как это сделать. Выпей воду и станешь намного сильнее, чем он был тогда. Он направился в башню, и я последовал за ним. Он подвел меня к большой белой банке с нарисованным на ней ярко-красным символом Ками и открутил массивную пробку, закрывающую ее. Потом сунул руку внутрь, мгновение спустя вытащил большой ковш, наполненный знакомой темноватой жидкостью. Последний шанс отступить, малыш. У тебя еще есть больше 8 месяцев, пока сюда не прибудут другие сайны, достаточно времени, чтобы потренироваться и стать сильнее, предупреждал меня Карин. Я не собираюсь умирать, так что не волнуйся так сильно, Карин. Мне нужно слишком многого добиться, чтобы я мог остепениться и жить в комфорте. Я фыркнул, забирая у него ковшик и поднося его к губам. Я попробовал понюхать воду и чуть не отшатнулся. У нее был тяжелый, резкий аромат. Запах был неплохой, пахло почти как виски, но это определенно был не тот запах, который издает обычная вода. До дна, парень, Карин фыркнул. Ну, тогда не возражай, если я это сделаю, я ухмыльнулся ему, а затем поднес ковш к губам и, как любой стакан виски, осушил его одним глотком. Как только я проглотил едкую темную воду, в глазах у меня потемнело, и меня пронзила боль. Боль, так много боли. Мне казалось, что мои нервы охвачены пламенем. Мне казалось, что моя голова вот-вот взорвется от огромного давления, обрушившегося на мой череп. Я почувствовал, что падаю, и мог слышать свой собственный голос, кричащий о кровавом убийстве, но он звучал так далеко, как будто был заблокирован массивной стеной боли, насилующей мое тело, заставляя его подчиниться. Я кричал и кричал. Глава 17. Прогресс, 5. Постепенно, в течение периода времени, который казался годами, огромная волна боли, бушующая в моих венах, начала уменьшаться, становясь слабее и постепенно затухая, пока я не обнаружил, что мое зрение возвращается, и обнаружил, что смотрю в потолок башни Карина. Боль почти прошла, но мое тело было словно налито свинцом, и в горле у меня пересохло. Ну и ну, смотрите, кто сумел выстоять, а? Я услышал голос Карина. И мгновение спустя толстый маленький белый двуногий кот со своим посохом появился в поле зрения и встал рядом с моей головой, глядя на меня сверху вниз. Я впечатлен. Из 16 человек, которые принимали ультрабожественную воду, выжили только 2, и они, по сути, один и тот же человек. Какая ирония. Мне удалось скривить губы в ухмылке. Я же говорил, что я выживу. Я злорадно посмотрел на него, немного заикаясь из-за боли в горле. Ага, ты точно злорадствуешь? Да, малыш, спросил Карин, и нужно быть настоящим умственно отсталым, чтобы не заметить сарказм в его голосе. А теперь давай, встряхнись и вставай, я не могу допустить, чтобы ты пачкал мой пол своим телом. Какие заботливые слова. Я закатил глаза, но сосредоточился и с трудом принял сидячее положение, а затем поднялся на онемевшие, дрожащие, как желе, ноги. «Как долго я так пролежал?» – спросил я, мой голос был грубым и хриплым от крика. 26 часов, – пожал плечами Карин, не совсем те 6, которые потребовались Гаку, но результаты говорят сами за себя. И я полагаю, чем дольше страдаешь, тем лучше. Любопытство и возбуждение вспыхнули во мне при его словах, и, игнорируя свое протестующее тело, я призвал свою ки и включил ее на максимум. Карин вскрикнул, когда моя красная аура ожила вокруг меня, такая мощная, что была похожа на живое пламя, и несколько мгновений я едва мог видеть сквозь нее. Когда я активировал ки, там что-то было, что-то глубоко внутри источника моей силы. Вспышка золотистого света, крошечная, размером с маленькое рисовое зернышко, мелькнула в моем поле зрения, прежде чем исчезла. Я стряхнул это с себя и нажал кнопку на своем скаутере, сканируя себя. Мгновение спустя мои глаза расширились от того, какое число я увидел. Это было невероятно. И даже с моим избитым телом я чувствовал, что ничто не может остановить меня, я чувствовал себя почти непобедимым. В тот раз, когда Пиккола слился с Нилом, он начал кричать о том, как прекрасно себя чувствует. Я понимаю это. Теперь я полностью это понимаю. Довольно долгое время я был на адском взводе. Не имело значения, что мое тело болело, а горло словно изуродовано, потому что я чувствовал, что могу поднять руку и взорвать всю эту планету, если захочу. Это было умопомрачительно, чувствовать себя подобным образом. Особенно когда я перешел в ультраформу, которой научился у Раши, еще больше увеличив свою силу. Когда я увидел, какое число смотрит на меня после того, как я вошел в свою улучшенную форму, я прямо-таки расхохотался. Возможно, это было немного маниакально, потому что Карин бросал на меня очень странные взгляды, когда я, наконец, пришел в себя после нескольких минут наслаждения силой, вырывающейся из моего тела. Я совсем не возражал против этого. В конце концов, теперь я был намного сильнее Вегеты. «Черт возьми, как здорово быть мной! Ты закончил?» — невозмутимо спросил Карин. «Потому что не буду врать, малыш, я был буквально в шаге от того, чтобы позвать сюда Тиена, чтобы он мафубировал тебя, просто на случай, если ты сошел с ума от собственной энергии. Да, как будто я бы ему позволил. В ту секунду, когда кто-нибудь в драке достанет банку где-нибудь рядом со мной, я свалю оттуда к чертовой матери. Или сначала убью их. Я знаю, что банку можно использовать без смертельного исхода, и это была одна из техник, которой я научился у Раши. Мне нужно будет разобраться с этим, это будет действенный способ иметь дело с парнями намного сильнее меня, пока я их не затмил. Я закатил глаза на слова Карина и позволил своему телу вернуться к нормальным размерам. Ки, раздувающая мои мышцы, исчезла. Не порти мне настроение, я просто счастлив тем, каким сильным я стал, ответил я, помахав рукой. В том виде, в каком я сейчас, я должен быть способен справиться с теми двумя другими сайнами, когда они доберутся сюда. Все, что кто-либо еще из группы знает, это то, что сказал Радец, что Вегета в 10 раз сильнее его. Так что они ожидали прихода кого-то с мощью в 15 тысяч очков. Я полагаю, что да, сейчас твоя сила абсурдна, малыш, отметил Карин. Он помолчал мгновение, прежде чем спросить, и что теперь? Ты сказал, что есть несколько вещей, которые ты хотел бы здесь сделать, верно? Да, но на самом деле осталась всего лишь еще одна вещь, которую я хочу сделать, и чтобы сделать это, мне нужно отправиться на наблюдательный пункт Ками, ответил я. Уже уходишь, да? Спросил Карин, фыркнув. Ну, когда ты будешь там, наверху, обязательно скажи этому толстяку Едзирабе, что ему лучше отнестись к своим тренировкам серьезно, я чувствую, как он расслабляется. Будет сделано, я отсалютовал ему двумя пальцами и взмыл в воздух. Твое здоровье, Карин, и поблагодарил его за то, что он дал мне ультрабожественную воду. Да, да, просто позаботься о ребенке этих Сайн, и мы будем квиты, Карин отмахнулся от меня. А затем я выплыл из башни и начал подниматься над золотой крышей возвышающегося сооружения, следуя за сильно вытянутым столбом электропередачи вверх, к смотровой площадке. Через несколько минут я приземлился. К моему удивлению, на самом наблюдательном пункте был только один человек, и я мог чувствовать еще двоих других внутри большого белого дома, Камейпапа. А тем, кто был снаружи, был Ямча. Он сидел, скрестив ноги, на белом кафельном полу, ссутулившись, с тяжелым хмурым выражением на лице. «О, Какарат!» Ямча поприветствовал меня, слегка помахав рукой, когда я приземлился. «Это была какая-то невероятная сила, которую ты выпустил совсем недавно, как по-настоящему безумный. Я чуть не обделался, серьезно», — сказал он, но, несмотря на эти слова, на его лице все еще было хмурое выражение. «Да, я тренировался изо всех сил весь последний месяц и использовал ультрабожественную воду. Это дало мне огромный прилив сил, хотя Карин не шутил насчет ее эффекта. Иногда из-за всей этой боли я действительно жалел, что не умер», — ответил я с улыбкой. «Без шуток, боль была мучительной, худшая боль, которую я когда-либо испытывал, и я сомневаюсь, что что-либо когда-либо сравнится с ней. Что с тобой?» — спросил я. Ямча вздохнул. «Бульма звонила прошлой ночью», — признался он, — «она порвала со мной. У меня было мало сочувствия, которое я мог бы выразить. Я был не из тех, кто много болтает, а он был дерьмовым парнем. Ему следовало попытаться наладить длительные отношения, а не заводить гарем из фанаток. Хотя, не буду врать, я вполне доволен таким развитием событий. Ах, мне жаль это слышать». Я подошел и похлопал его по плечу. На самом деле это не так, и, возможно, я сыграл небольшую роль в их расставании, но рано или поздно это должно было произойти, и все равно, по крайней мере, это было по-братски, выразить ему свои соболезнования, даже если на самом деле он не мой друг и больше принадлежит Гаку, чем мне, поскольку я едва ли хоть раз поговорил с этим парнем. Спасибо, Ямча довольно легко принял это, прежде чем снова вздохнуть. Ультрабожественная вода, да, может быть, если я выпью ее и стану достаточно сильным, она примет меня обратно, что это за логика такая? Ну, на самом деле, я думаю, поскольку Бульма любит плохих парней, это могло бы вызвать у нее некоторый интерес, но я не уверен. Ты можешь попробовать, я полагаю, я пожал плечами, но имей в виду, что если ты не сможешь этого вынести, ты умрешь. Ямча в отчаянии поскреб свои длинные черные лохматые волосы. Я должен что-то сделать, чувак. Моя девушка бросила меня, и я отстаю от Тьена и Криллина, даже Едзерби и Чия отцу догоняют меня. Попробуй, если хочешь, приятель, пожал я плечами, в любом случае это было его дело. Кстати, где они? Я их вообще не чувствую. О, они в комнате с маятником, спаррингуют с теми двумя сайнами из прошлого, которые продолжают чистить наши часы, ответил Ямча. Сайны низкого класса, черт возьми, только один из них постоянно топчет нас пятерых. Такие сильные люди никоим образом не могут считаться низшим классом. У меня возникло искушение указать на то, что из того, что я помню, любой сайн с боевой мощью менее 2000 очков считался низшим классом, 3000 – средним классом, и только преодоление отметки в 4000 позволяло им перейти в высший класс. Да, знаешь что, я сделаю это. Ямча вскочил на ноги и потряс кулаком. Я выпью ультрабожественную воду, а потом стану суперсильным, вернусь сюда и поколочу этих двух сайнов. Тогда Бульме придется вернуться, когда она увидит, какой я классный. И прежде чем я успел что-либо сказать ему, вздымающаяся белая аура окружила его тело, и он взмыл в воздух и полетел вниз. «Спасибо, Какарат!» — крикнул он мне. Я ошеломленно смотрел ему вслед, прежде чем покачать головой. «Ну и ладно, не мое дело». Я развернулся на каблуках и направился туда, где чувствовал присутствие мистера Попайками. Пришло время взять разъяренную обезьяну под контроль. Глава 18. Прогресс, 6. «О боже!» — ахнул Папа, когда минуту или около того спустя я обнаружил, что он поливает какие-то растения в большом здании, и повернулся ко мне с широко раскрытыми глазами. «Прошло всего чуть больше месяца, а ты так сильно вырос. Я знаю, как воспользоваться тем, с чем я родился», — ухмыльнулся я ему. «На самом деле, это ерунда. По сравнению с некоторыми существами там, снаружи, я немного крупнее головастика в крошечной лужице. Теперь, спустившись с высоты своего могущества, я могу признать это, лишь слегка задев свою гордость. Хм, Папа, не мигая, посмотрел мне в глаза. Честно говоря, я и забыл, каким жутким был его взгляд. Так что привело тебя сюда, Какарат? Всего месяц назад ты не смог сдержаться и уехал отсюда так быстро, как только смог. Это было потому, что это место взбесило меня, когда я впервые проснулся. Мне удалось смириться со значительной частью своего багажа, связанного с тем, что я клон этого идиота Сонгаку. Даже если это все еще немного выводит меня из себя, я просто собираюсь справиться с этим, изрядно надавив на него и став сильнее, чем он когда-либо был, и обманывая себя, что он отказался бы от всех возможностей из-за своей отсталой психики. «Мне нужно воспользоваться камерой гиперболического времени», — ответил я. «Понятно», — кивнул Папа. «Ты уверен, хотя ты лично не испытал этого на себе, ты был активен, когда туда вошел Гаку, если ты помнишь». Он едва продержался месяц. «Все в порядке, я все равно намного превосхожу его», — ответил я с усмешкой. «Так могу я использовать это или нет?» Папа пожал плечами. «Я не вижу причин, по которым тебе нужно отказать». Он поставил свою лейку и пригласил меня следовать за ним. «Ты ведь знаешь, как это работает, верно?» — спросил Папа, пока мы шли. «Да, один день здесь равен одному году там, там есть запасы еды и жилплощадь, и чем глубже ты погружаешься, тем более ужасные там условия», — отбарабанил я по памяти. «Да, это верно», — Папа кивнул. С тех пор мы продолжали путь в молчании, и несколько мгновений спустя я обнаружил, что стою перед непритязательной простой коричневой дверью в конце коридора. «Вот мы и пришли», — Папа указал на дверь. «Теперь запомни, ты можешь оставаться там максимум 2 года, прежде чем дверь исчезнет навсегда. Еды должно хватить. Да, все верно. Зачем тратить 2 года моего времени на то, чтобы заниматься черт знает чем, кроме тренировок? Даже овладеть трансформацией Азару, и так будет достаточно утомительно. Понял. Увидимся, когда я закончу, сказал я ему, прежде чем подойти к двери и распахнуть ее, затем войти внутрь и закрыть ее за собой. Я обнаружил, что попал в роскошную гостиную, дверь которой открывалась в огромную, необъятную белую пустоту. Черт возьми, это жуткое место, отметил я, уставившись в эту пустоту. Чертовски жутко, потому что было просто совершенно тихо, ни звука. Не было даже того легкого звона, который иногда слышался здесь, когда вокруг царила полная тишина. Что ж, нет времени лучше настоящего. Я разделся по пояс и с важным видом вышел из гостиной. Как только я это сделал, на мои плечи опустилось тяжелое давление. Если бы это был кто-то другой, он, вероятно, прогнулся бы под внезапным увеличением силы тяжести. Но через несколько мгновений мне стало достаточно легко двигаться. Тем не менее, по мере того, как я продвигался все глубже и глубже в пустоту, тем сильнее гравитация начинала давить на меня, пока я не начал сопротивляться. Может быть, я немного потренируюсь здесь, я задумался. С моей утяжеленной одеждой и увеличением силы тяжести, я должен был бы прилично подрасти между тренировками, чтобы овладеть формой Азару. Но прежде всего, поскольку я планировал проникнуть гораздо глубже, мне нужен маяк, который будет находиться рядом с этим жизненным пространством гостиной, чтобы я мог использовать свое ощущение ки и вернуться туда. С приливом моей ки и вспышкой света возникла копия моего тела, которая вышла из меня и заняла место передо мной. Странно, но, оглядев себя, я отметил, что стал немного крупнее, чем был раньше. По крайней мере, на 2 дюйма выше, и моя мускулатура была рельефнее. Все еще довольно невысокий, заметьте, но сейчас, может быть, чуть больше 5 футов. Неплохо, да, ухмыльнулся мой клон, протягивая руку, чтобы схватить свой вялый член и слегка подергать его, а затем с громким стуком оторвать от бедра. Я имею в виду, что этот орган уже был немного больше среднего. Это не тот маленький член, который любил показывать оригинал. Ультрабожественная вода сделала нас довольно крупными. У нас впереди шикарное будущее. Да, боже, какой я самоуверенный засранец. Просто возвращайся уже в это гребаное жилое пространство. Я отдал приказ, и меня так и подмывало врезать этому самодовольному красивому ублюдку по лицу. Да, да, безразлично отмахнулся он от меня. Развлекайся, бегая вокруг, как гигантская обезьяна, а я собираюсь немного подрочить и расслабиться. Пошел ты, я сильно ударил его в живот, пока он не обращал на меня внимания, опрокинув его на колени и заставив закашляться. Надень мою гребаную одежду, когда вернешься, и займись какой-нибудь тренировкой. Чем большего мы здесь достигнем, тем лучше. Чем больше мы сможем получить позже от гуру, тем меньше нам нужно будет надрывать свои задницы в дальнейшем. Ешь дерьмо, ублюдок. Мой клон хамил мне. Я набросился на него, ударив коленом в лицо и отбросив обратно в жилое помещение. Гребаный придурок. Я тяжело дышал и только сейчас заметил, что с разделением моей силы пополам, передвигаться в условиях гравитации стало еще труднее. Но я думаю, что, по крайней мере, это сделает обучение, которым я здесь занимаюсь, более прибыльным. Ура мне!